Глава 13. «Я?» — мой голос прозвучал удивленно. «Вы против?» — приподнял самозванец брови. «Ну что вы, конечно же, нет!» — поспешила я исправить оплошность. «Просто удивлена, что такую честь оказали мне первой». В глазах Дариана погас огонек подозрительности, и я мысленно выдохнула. «Вот только вашего стража лучше на ужин не брать». «Почему?» «Не думаете же вы, что я хочу причинить вам вред?» — тихо спросил Дариан. Я притворно рассмеялась, поняв, что за нами наблюдают не только все Эллири, но еще и художники. Я и сама не хочу, чтобы нам мешали. Мой ответ, очевидно, пришелся Дариану по вкусу. «С нетерпением буду ждать сегодняшний вечер», — учтиво произнес он, касаясь моей руки холодными губами. Я вздрогнула. Дариан подумал, что от удовольствия, потому что усмехнулся. Но если улыбка Аластера была действительно насмешливой, то кривая гримаса на лице самозванца оказалась полна затаенного ожидания, будто холодный хищник примиряется, с какого бока подступиться к своей жертве. Когда Дариан наконец покинул зал, я поняла, что руки у меня трясутся. «Только не потеряй на ужине сознание от счастья!» — не сдержалась Фелиция. Я не ответила. «Мы закончили, Эллири», — сказала Мадлен, и я, наконец, смогла встать. «Склочный характер! Поверить не могу, что ты так сказала!» Ткнув меня пальцем, выпалил Фрей. «От тебя, детка, я такого не ожидал!» «Ну, прости, пожалуйста», — развела я руками. «Это вряд ли!» Фей вскинул голову и, резко вспорхнув, вылетел через открытые витражные двери, ведущие в сад. «Но как же...» «Ведь я еще не сделала набросок вашего стража», — растерянно заморгала Мадлен. «Дайте мне немного времени, я поговорю с ним». Я вышла в сад и в нерешительности замерла, не зная, где искать обиженного фея. Вспомнив о синих цветах, около которых он вчера крутился, зашагала по одной из дорожек. Но, дойдя до места, поняла, что Фрея там нет. В нерешительности, потоптавшись на месте, я прошла в беседку. Фей сидел на одной из ажурных завитушек, которыми была украшена беседка, и угрюмо рисовал пальцем по сиреневым лепесткам цветка. Художница не успела сделать твой набросок. Фей даже не взглянул на меня, лишь его палец задвигался быстрее. Мадлен ведь ни в чем не виновата. Она должна выполнить работу. Мне кажется, для нее было большой удачей попасть в замок. Прояви капельку сострадания. «Сострадание? А ты что-то о нем знаешь?» — гневно спросил Фрей, устремляя на меня взгляд зеленых, будто листья глаз. Я глубоко вздохнула. «Послушай, Фрей, мы оказались с тобой вроде как связаны, и я должна тебе кое-что рассказать. Я вела себя так вовсе не из желания тебя оскорбить, а...» Я осеклась, размышляя, могу ли довериться фею. А Ластера я не успела об этом спросить. Уж слишком быстро он исчез, а появится ли неизвестно. Мне же нужна помощь, пусть и такого ненадежного союзника, как любящего Нектарфея. «А что?» — поторопил он. Я вышла из беседки и осмотрелась по сторонам, чтобы удостовериться, что нас не подслушивают. «Ты очень странно себя ведешь», — сказал он, когда я вернулась. Я наклонилась к фею и зашептала. «Поклянись самой страшной клятвой, что никому не расскажешь о том, что сейчас услышишь». «Ты меня пугаешь», — недоверчиво протянул он. «Я уже тысячу раз пожалел, что заснул в том цветке. Думаю, с Фиорой вы бы нашли общий язык. Она просто обожает». «Но в том цветке оказался ты», — перебила я фея. «И сейчас именно тебе я должна раскрыть большую тайну. Поклянись, самой страшной клятвой для фей». «Хорошо, хорошо. Клянусь волосами госпожи Кассии». «Волосами?» — с сомнением переспросила я. «А ты их видела? Если уж чем и клясться, так ими». Я лишь пожала плечами. «Поди разбери, чему поклоняются феи». И быстро рассказала ему о случившемся ночью. «Теперь понимаешь?» — спросила, закончив. «Зеленая тля, все это побери!» — выпалил фей, взмывая воздух. Фрей приземлился на скамейку и принялся расхаживать по ней. «И почему все это свалилось на меня? Будто мало мне было!» Замерев, он пальцами обеих рук зарылся в рыжую шапку волос и яростно почесал голову. «И что же теперь? Зря ты мне все рассказала!» — выдал он наконец. «Как это зря?» — не поверила я. Мне казалось, ты можешь помочь. Чем? Во мне росту меньше, чем стебли ландыша. Но ты же фей, страж. Я беспомощно развела руками. Я не твой страж, слышишь? В том цветке должна была... Ты уже говорил, перебила я. Но мы связаны, хотим того или нет. У тебя нет выбора, как и у меня, понимаешь? Мы должны пройти испытание, чтобы вернуть Эльдена, настоящего Эльдена, я имею в виду, и вернуть меня обратно. И сам ты не сможешь освободиться раньше. Так что, Фрей, мне понадобится все твое умение и сила стража. Фрей сел на скамейку, скрестил ноги и уронил голову на ладони. «Нет у меня никаких умений и сил», — буркнул он. «В каком смысле? Ты же летаешь. Я видела, как ты наколдовал себе лютню». «Это все, что я могу, детка. Совет старейшин высказался довольно ясно. Мне не вернут мое могущество, пока я не искуплю вину». «Тебя наказали за чрезмерную любовь к нектару?» Фей вспыхнул. «Не так уж и много я и пью. Я же не валяюсь под кустом». «Только засыпаешь в чужих цветах», — напомнила я. «Если захочу, смогу бросить в любой момент. Но дело вовсе не в этом». «А в чем же тогда?» — поторопила я стража. Он почесал нос и, тяжело вздохнув, ответил. «Из-за меня погибла Эллири». Я без сил опустилась на скамейку рядом с феем. «Расскажешь?» «Нечего рассказывать. Это был отбор для отца Эльдена Аласдера. Великое древо даровало знаки лишь 10 Эллири. Неурожайный был год», — протянула я, вспомнив толпу девушек на первом испытании. «Прости», — прошептала, увидев укоризненный взгляд Фрея. «Моя Эллири дошла почти до конца. Это было испытание поиска пробуждающего нектара. Нужно было выбрать верный путь, который вел к пробуждающему источнику. Моя Эллири настояла на том, чтобы пойти кратчайшей, но и самой опасной дорогой. Я не смог отговорить ее. Она была своевольной девчонкой». Фрей осекся, я тоже молчала. «Совет старейшин сказал, что я опозорил звание стража, и меня лишили сил. Все, что я могу, летать и показывать дешевые фокусы, вроде извлечения из небытия лютни», — добавил он, невесело хмыкнув. «Так что, детка, тебе не повезло вдвойне. Ты попала в другой мир и получила в страже неудачника». Мы молчали. Где-то в ветвях деревьев выводила нежную трель птица. Теперь мне стало понятно тяга Фрея к цветочному нектару и слова о том, что в забытье есть свои преимущества. Поняла я и почему Дриада сказала, что страж – это отражение Эллири. В прошлом Фрея произошло событие, переломившее привычный ход событий, разрушившее упорядоченную жизнь феи. В этом я ощущала с ним родство. Но такова жизнь. В глубине души каждого из нас живет боль, оставленная утратами или неверно принятыми решениями. И с этой болью можно и нужно научиться жить, иначе так и будешь топтаться на месте, проживая тень растравляющих душу событий тень за днем. Когда я заговорила, старалась, чтобы мой голос звучал уверенно. «Я не принадлежу вашему миру, Фрей, это так. Я ничего не знаю о нем и не разбираюсь в тонкостях придворной жизни. Мне страшно. До ужаса. Я и представить не могла, что окажусь в Истериосе. И я этого не хочу. Но я здесь». «И что будем делать?» «Однажды я уже начинала свою жизнь заново. Выстраивала ее по кусочкам день за днем. Верила в то, что у меня все получится. Верю и сейчас. А ты веришь?» «Во что?» «В то, что все можно исправить. В то, что всем нужен еще один шанс. А иногда второй и даже третий». «Другими словами, ты собираешься склонить меня к участию в отборе», — закатил глаза Фрей. «Ты так говоришь, будто я тебе чем-то неприличным предлагаю заняться», — фей хмыкнул. «Объединим усилия». «Я ничем не смогу тебе помочь, детка», — покачал головой страж. Рыжие волосы взметнулись и опали. «Но ты все знаешь об отборе, ведь так? А в том, что я не принадлежу к вашему миру, есть и свои плюсы. И не какой-то изнеженный цветок, который растили в оранжерее». «Ты Дафна», — протянул фей. Я кивнула. «Поверить не могу, что говорю это». Фей встал, поправил ремешок, перехватывающий тунику. «Но я помогу тебе. Насколько это в моих силах, конечно же. Но предупреждаю сразу. Не рассчитывай на многое». Именно так я сказала Эльдену этой ночью. «Посмотреть бы на выражение его лица», — широко улыбнулся фей. Я протянула фею протянутую ладонь. «По рукам?» Крошечная рука Фрея едва ощутимо коснулась моего указательного пальца. «По рукам!» «Кстати!» Я нащупала в кармане платья крохотную фляжку и протянула ее на раскрытой ладони Фрею. «Это, кажется, твое?» «Разве ты не выбросила ее?» — спросил он, забирая емкость и отвинчивая крышечку. Только сделала вид. Но вот нектар вылила. Фея, уже приложившаяся к фляжке, разочарованно вздохнул. «Никакого нектара с этой минуты. Договорились?» «Ты несправедливо», — надулся Фей. «Должны же быть у меня хоть какие-то радости. Играй на лютне». «Мало же ты понимаешь, веселье», — протянул он. «К слову о веселье. Позволь Мадлен сделать набросок». Я встала и вышла из беседки. «А ты куда?» Фей, трепеща крылышками, рванул за мной. «Подготовлюсь к ужину с Эльденом». «С самозванцем ты хотела сказать?» «Тише!» — шикнула я. «Это не шутки, Фрей. Никто не должен узнать о том, что я тебе только что рассказала». «Да понял, я понял», — примирительно выставил передо мной ладони Фей. «Надеюсь». Я вернулась в свою спальню и не выходила из нее до самого вечера, пока за мной не пришла госпожа Берта. Я пропустила обед, сказав Розе, что хочу вздремнуть. Сама же продолжила читать книги по истории Вестериоса. Я и сама не знала, что пытаюсь там отыскать. Понятное дело, в них не было информации о том, что делать в случае, если самозванец принял облик Эльдена, а на отбор одна из Эллири прибыла из другого мира. Когда вернулся Фрей, мы вдвоем попытались в лицах разыграть ход ужина с Дарианом. Здесь все упиралось в то, что я знать не знала ничего о Дафе и понятия не имела, как отвечать на вопросы, когда самозванец спросит, откуда я прибыла. А он обязательно спросит, я была уверена. В какой-то момент я была близка к тому, чтобы выкопать медальон и расспросить Хельду о Дафе, но почти сразу отбросила эту мысль. Обойдусь без ее сомнительной помощи. «Эллири, если вы готовы, Эльден ждет вас», — сказала госпожа Берта, когда пришло время идти к самозванцу. Я кивнула. Для ужина было выбрано платье цвета индиго, расшитое серебряными нитями, с длинными рукавами и высоким воротом. Розе предлагала более открытые варианты, которые я отвергла. Горничная не могла понять причины моей непреклонности, но в конце концов списала все на мою застенчивость. И хорошо. Фей взмыл надо мной и быстро-быстро захлопал крылышками. На мое лицо посыпалась золотистая пыльца. Я чихнула. «На удачу, детка!» — подмигнул мне страж. «Она мне понадобится, спасибо». «И веди себя прилично», — напомнила я, увидев, как фей достает фляжку и с тоской заглядывает в пустую емкость. Когда я шла за госпожой Бертой, от волнения сердце выбивало барабанную дробь. Я должна вести себя естественно. Как девица, прибывшая на отбор и мечтающая заполучить Эльдена в мужья. Только и всего. Но проще сказать, чем сделать. И хотя я видела самозванца всего лишь дважды, не могла отделаться от неприятного ощущения. Его глаза смотрели уж слишком внимательно, будто ему что-то было известно обо мне. Приказав себе не пугаться раньше времени, я подняла взгляд и поняла, что мы уже пришли. «Это личная столовая Эльдена. Прошу, Эллири», — произнесла госпожа Берта, и лакеи распахнули передо мной двойные двери. Я вошла в столовую, в которой висел тяжелый аромат роз, и встретилась взглядом с самозванцем.